На женщине был изящный бежевый плащ и короткие белые перчатки. Она приняла из рук военного американский флаг. Муж отвернулся и зарыдал. Не захотел сказать даже нескольких слов в микрофон, который кто-то совал ему. «Сэр, сэр!» — настаивал репортер. Рука в белой перчатке протянулась и взяла микрофон. «Мне кажется, мой муж хочет сказать, — произнесла жена с легким южным акцентом, — что мы благодарим всех, кто собрался здесь. Мы уверены, это не сломит нас. Мы сильные люди, и у нас все будет окей». «Брехня», — сказал Слевин. «А я и не знала, что ты интересуешься политикой», — заметила Дженни. «Я не интересуюсь политикой, но это все брехня», — повторил Слевин. «Она должна была сказать: уберите ваш вонючий флаг, я протестую, с меня хватит». «Ну ладно, ладно», — примирительно сказала Дженни. Она разбирала фотографии, которые ей дал Эзра, и, вытащив одну из них, подала Слевину, чтобы отвлечь его. «Вот посмотри. Это твой дядя Коди, когда ему было 15 лет. Он мне не дядя. Очень даже дядя. Если по-настоящему, то не дядя. Ты бы не говорил так, если бы знал его. Он бы тебе понравился», — сказала Дженни. «Что бы ему заехать к нам погостить? Он такой неродственный, что ли, не знаю. А вот смотри». Она протянула ему другой снимок. «Правда, моя мама красивая? По-моему, она похожа на ящерицу. Ну, знаешь ли, когда она была девушкой...» «Да чего грустно. Знаешь, какая она была тогда беспечная? Она всегда забывает мое имя», — сказал Слевин. «Но она же старенькая. Не такая уж старая. Она просто показывает, что я ничего не стою, старая грымза. Сядет во главе стола, положит руки рядом с тарелкой, а на тарелке кусок хлеба, и зыркает во все стороны, туда-сюда, туда-сюда, как вращающийся вентилятор. Ждет, чтоб ей масло передали. Никогда не попросит, слова не вымолвит, пока ты или отец не скажете: ну, не передать ли вам масло? И она: ах, благодарю, как будто только и ждала, когда вы, наконец, догадаетесь это сделать. У нее была нелегкая жизнь. Хоть бы раз можно было поесть спокойно, чтобы не передавать ей масло. Знаешь, Слевин, ведь она воспитывала нас одна, — сказала Дженни. Думаешь, ей легко было? В один прекрасный день отец ушел из дома, бросил ее. Мне было всего-навсего 9 лет. Правда? Слевин внимательно посмотрел на нее. Бросил ее навсегда. С тех пор мы его ни разу не видели. «Вот сволочь!» — сказал Слевин. «Что поделаешь?» — вздохнула Дженни и вернулась к фотографиям. «Но что за люди? Так и норовят обдурить!» «Не преувеличивай», — сказала Дженни. «По правде говоря, я теперь даже не помню, как он выглядит. Я бы не узнала его, если бы мы встретились. А мама все выдержала. Все обошлось. Вот посмотри, Слевин, какая у Эзры здесь... старомодная стрижка». Слевин пожал плечами и переключил телевизор на другую программу. «Видишь, какая я была в твоем возрасте?» Дженни протянула ему свою фотографию в клетчатом берете. Он посмотрел и нахмурился. «Кто это?» «Я». «Нет, не ты. Уверяю тебя, я в 13 лет. Мама пометила на обороте дату. «Это не ты», — сказал он. Голос у него был необычно высокий, как у маленького ребенка. «Это не ты! Но сама погляди! Как из концлагеря! Анна Франк! Кошмар! Ужас какой-то!» Удивленная, она перевернула снимок и еще раз посмотрела на него. «В самом деле, фотография не особенно удачная. Темноволосая маленькая девочка с худым, настороженным лицом. Но не столько ужасная, как он говорит». «Ну так как же?» — спросила она, снова протягивая Слевину снимок. Он отпрянул. «Это кто-то другой, не ты. Ты всегда смеешься, всегда веселая, это не ты». «Ну ладно, будь по-твоему», — сказала она и принялась рассматривать остальные карточки. «Я хочу поговорить с тобой о вашем старшем», — сказала мать по телефону. «Как его зовут? Кевин?» «Слевин, мама, боже ты мой! Так вот, он украл мой пылесос. Что? В воскресенье, когда вы заезжали проведать меня, он забрался в кладовку и унес мой пылесос. Дженни опустилась на кровать. Повтори, пожалуйста, еще раз, — попросила она. Пылесоса нет вот уже целую неделю, — сказала мать. И я все не могла понять, в чем дело. Ведь точно знаю, воры к нам не лазили. А если б даже и забрались, кто польстится на это старье? Но почему ты подумала на Слевина? Сегодня днем соседка, миссис Артур, сказала мне, не вашего ли внука я видела в прошлое воскресенье, такой упитанный мальчик, укладывал ваш пылесос в багажник машины. Не может быть, сказала Дженни. А ты откуда знаешь? Откуда ты знаешь, что может и чего не может быть? Он нам чужой, Дженни. Эти дети достались тебе, как людям достаются гости на уикенд. Ты преувеличиваешь, — сказала Дженни. Все, о чем я прошу. Сходи в комнату Слевина и проверь. Проверь, и дело с концом. Как? Сию минуту? У меня весь ковер в пуху. Ну, ладно, — согласилась Дженни. Она положила телефонную трубку на подушку и поднялась со второго этажа на третий. Слевинова дверь была открыта, но мальчика в комнате не было, хотя из радиоприемника громыхала рок-группа «Jefferson Airplane». Она осторожно перешагнула через рюкзак Слевина, обошла шаткую стопку журналов «Популярная наука», открыла стенной шкаф и тотчас наткнулась на материн пылесос. Она бы не спутала его ни с каким другим. Старый пылесос с серым матерчатым мешком для пыли. Провод был аккуратно свернут и как будто не поврежден.